путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сбер Правит Бэнкинг». Кострома. Из книги Иоанна Сырцова «Город Кострома в его прошлом и настоящем» 1909 года. Лучшая панорама Костромы открывается с реки Волги. Подъезжая по Волге на пароходе сверху или снизу, вы сразу видите весь город и поражаетесь его красотою. На расстоянии 4 верст, довольно возвышенный в этом месте берег реки, сплошь унизан многочисленными белокаменными храмами и красивыми зданиями. Волга поет и кормит Кострому, дает ей дыхание и жизнь. Не будь Волги, Кострома обратится в деревню, в которой умрешь от скуки или с голоду. Кострома старается не отстать от других благоустроенных губернских городов и во внутренней жизни и деятельности. Костроме нельзя отказать ни в современной культурности, ни в христианских добродетелях и патриотизме. В Костроме, как и всюду, конечно, между гражданами встречается множество людей обездоленных, старых, немощных, вдов, сирот, которые требуют о себе попечения особого рода. Просвещенными и обеспеченными классами населения не забываются и эти несчастные. Граждане помнят и стараются выполнить заповедь Господню о любви к ближнему по мере сил и средств. Ночлежный дом Федора Чернова. История о трех братьях, костромских купцах, первых русских пароходах и зимогорах. Рассказывает Лариса Сизинцева. В XVIII веке набережная Волги была главной улицей Костромы. Именно здесь возводили свои дома и мануфактуры самые именитые и состоятельные граждане губернской столицы. Однако прогуливаться костромичи предпочитали по Большому и Малому бульварам, по террасам Муравьевки, которые все были разбиты на высоком берегу Волги. Дело в том, что вдоль воды шел бичевник, которым проходили бурлаки, тянули суда при помощи канатов. Бичевой называли сначала прочную, крученную толстую веревку, а потом и тропу вдоль берега. Помните у Некрасова? «Выть на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой. Этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой». Позже, когда живую тягу заменили силой пара, вдоль реки выстроились пристани. Возле них на топком берегу лежали груды товаров, которые дожидались погрузки или, наоборот, только что были спущены с борта на твердую землю. Именно здесь чаще всего можно было встретить людей, которые в других местах называли золотородцами, босяками, но в Костроме того времени их называли только зимогорами. Очевидно, это объяснялось тем, что летом, как в басне, и под каждым им кустом был готов и стол, и дом, а вот зимой они точно горевали. Костромской старожил Леонид Колгушкин так описывал этих людей. В зимогоры в основном попадали оторвавшиеся от деревень неудачливые отходники, завлеченные круговоротом большого торгового города и ставшие рабами зеленого змея. Они были различного возраста, но старше 45 лет редко кто из них был. Зимогор почти не нищенствовал и редко замечался в кражах. Летом он работал грузчиком на пристанях или на вокзале, переносил различные тяжести гражданам с базара или из магазинов, выполнял различные поручения торговцев. Иногда можно было видеть спящего на земле зимогора, у головы которого была дощечка с корявой надписью «Мелом или углем без дела не будить» или «На любую работу за 5 копеек». Зимой же зимогор занимался колкой дров, расчисткой снега и вообще не отказывался ни от какой работы, лишь бы заработать на кусок хлеба и, главное, на косушку. Работать же постоянно на одном месте он не мог, так как при любом заработке обязательно напивался, а к вечеру всегда был пьян до бессознания. Зимогора всегда можно было узнать по опойному небритому лицу, фартуку из грубой мешковины, зимой по лаптям, а летом по грязным босым ногам. Его имущество все было с ним. Лишнее немедленно пропивалось, иногда пропивалась и самая необходимая одежда, без которой нельзя было выйти к людям. В этом случае он кругом обвязывался своим фартуком и шел спать на берег в штабеля бревен, а друзья в это время принимали меры к приобретению для него каких-нибудь штанов. Полиция относилась к зимогорам весьма снисходительно и даже иногда прибегала к их помощи, когда нужна была физическая сила. В золотую роту попадали люди и привилегированных классов. Это были спившиеся чиновники, попы-растриги, разорившиеся купцы, церковные певчие, неудачники-студенты и прочие. О честности зимогоров ходили легенды. Как-то вскоре после Японской войны уважаемый в городе учитель Виктор Никанорович Лаговский ранним весенним утром проснулся и увидел около своей кровати трех здоровенных оборванцев. Он с испуга закричал: «Что вы тут делаете?» Один из них совершенно спокойно ответил: «Не пугайтесь, мы ждем, когда вы проснетесь. Входя в квартиру, мы не знали, что в ней никого нет. Мы хотели просить работы, а увидев вас, мы не посмели выйти до вашего пробуждения. Боялись, что вы могли бы подумать, что мы что-нибудь у вас взяли. Соблаговолите нас обыскать и не откажите в 2 гривенном». И вот именно об этих костромичах подумал в конце XIX века один из представителей купеческого рода Черновых. История их капитала тоже началась с благотворительности. Родоначальником династии стал Иван Федорович Чернов. Начинал он водоливом, то есть лоцманом. Более чем за 20 лет он приобрел до 6000 рублей капитала. К тому времени по Волге пошли первые пароходы. Машины приобретали тогда исключительно за границей, свои делать еще не умели. Но Иван Федорович доверился местному Кулибину, который решил, что механизм понятен, его вполне можно изготовить на коленке. Так, в 1854 году был создан пароход для буксировки кладей. Результат оказался неутешительным. Мало того, что ушли все деньги, пришлось продать все баржи и набрать долгов, а пароход смог только переплыть из селища через Волгу в устье реки Костромы. И тут на помощь пришел костромской дворянин Дмитрий Павлович Шипов, который к тому времени на берегу Костромки основал небольшое механическое предприятие. Костромские губернские ведомости писали: «Движимый чувством сострадания, полковник Шипов просил передать Чернову, что он много слышал о нем хорошего, что ему жаль этого гражданина и что он готов, чем только можно, помочь ему». Чернов не замедлил явиться к полковнику Шипову, и тот предложил ему переделать машину с тем, чтобы следующие за исправление деньги, 5000 рублей, были уплачены тогда, когда Чернов будет в состоянии их заплатить. И всю зиму производилось исправление. В навигацию 1857 года пароход заработал чистой прибыли до 14000 рублей. Выгода была обоюдной. Механики Шиповского завода приобрели опыт изготовления паровых машин, которые использовали в строительстве новых пароходов. Чернов вернул свои деньги и тут же вложил их в строительство новых судов. Его дети, благодаря той помощи Шипова, вышли в люди. Старший Василий тоже стал пароходовладельцем, завел каменный двухэтажный дом, был избран гласным городской думы, а потом служил костромским городским головой. Второй брат, Гордей Иванович, прославился на всю Волгу своей предприимчивостью и равным по размаху самодурством. Рассказывают, что он мог выставить бочки с вином рабочим Сормовского завода и пополнять их запасы до тех пор, пока администрация не бросалась ему в ноги с криком «Не погуби!». Много о нем ходило баек, но увековечил его Максим Горький. Он сделал сына Костромского водолива прототипом Фомы Гордеева, вылепил образ плохого хорошего, широкого во всех проявлениях русского купечества. А третий брат, Федор Иванович Чернов, тихо прожив свою жизнь костромским купцом второй гильдии, не вошел в элиту, ни в литературу. Тем не менее, он все-таки вошел в историю. И всякий, кто сегодня решит прогуляться вдоль Волги, увидит красно-кирпичное двухэтажное здание и непременно прочтет надпись на доске, вмурованной в стену: «Сей ночлежный дом построен костромским купцом Федором Ивановичем Черновым на свой капитал, для нуждающихся в бесплатном ночлеге, без различия всякого сословия, обоего полу, и передан в вечные времена в Костромское городское общество, открыт в 1890 году. Можно предположить, что в своих занятиях, связанных с Волгой, Чернов постоянно сталкивался с зимогорами и решил как-то облегчить участь бедолаг. Его свойственник, архитектор Смуров, по своему проекту безвозмездно выстроил это здание на берегу Волги. Оно предназначалось для 250 человек, но им разрешалось там только ночевать. Утром каждый горемыка получал кружку чаю с куском сахара, кусок хлеба и отправлялся на заработки. Городская читальня имени Александра Николаевича Островского открыла здесь пункт выдачи книг и сохраняла его на протяжении нескольких лет. Значит, спрашивали и читали. Федор Иванович передал ночлежку городу. До самого конца был ее почетным попечителем. А в советские годы здание превратили в обычный жилой дом. Потом там разместились службы городского водоканала. Григоровская гимназия. История о том, как появилось первое в России женское училище. Рассказывает Лариса Сизинцева. Гласность, гласность и гласность. Вот современная и модная тема в России, тема, которую распевают на разные тона и различными голосами, писал в 1859 году костромской помещик Николай Макаров. После 1855 года, несмотря на поражение в Крымской войне, все словно вздохнули в ожидании свобод, которые обещало новое царствование. Для всех было очевидно, что началось новое время. А поскольку многие социальные и политические проблемы обсуждать было еще боязно, то именно женский вопрос, то есть права женщин на независимость, образование, становился пробным камнем, выявляющим прогрессивную позицию. Не остался в стороне молодой император. В 1856 году он повелел приступить к соображениям об устройстве в губернских и уездных городах женских школ, приближенных по курсу преподавания к мужским гимназиям. Это, как вы понимаете, не значило, что представительницы прекрасного пола были все поголовно неграмотными. Нет, дома их учили читать, писать, считать. Новинкой была именно речь о серьезном образовании, и к соображениям приступили. Стали обсуждать. Кто-то из жителей Костромской губернии был «за», кто-то резко «против». Да только ничем это не кончилось бы, если бы не действительный статский советник Александр Николаевич Григоров. Он дал денег. Чтобы открыть 25 августа 1857 года в губернском городе Костроме Григоровское училище, потребовалось специальное постановление Министерства народного просвещения – по которому училище для девиц всех сословий существовало до 1862 года, когда оно было преобразовано в женское училище первого разряда. Как только 24 мая 1870 года было утверждено положение о женских гимназиях и прогимназиях, Григоровское училище первым получило новый статус. Можно сказать, что оно к тому времени уже почти четверть века фактически и было первой женской гимназией в России. Первые три года девочки проходили с Тайкой на уроки в дом Солодовниковой на Павловской улице, сейчас это проспект Мира. Наем и отопление по 900 рублей в год единолично оплачивал Григоров. Он же платил за уроки девяти учителям, это еще 2000 рублей в год. В августе 1860 года училище переехало в собственный дом. Александр Николаевич для этого купил и отремонтировал здание бывшей Стрегалевской мануфактуры на Верхней набережной. Покупка земли, устройство дома и церкви, подсобных строений обошлось ему более чем в 300 тысяч рублей. Кроме того, Григоров вскоре пожертвовал гимназии 1000 десятин земли с крестьянами, которых в тот момент было более 240. Будущее училище можно было считать обеспеченным. О том, как важны для женщин образование и независимость, Александр Николаевич Григоров знал не понаслышке. Ровесник Пушкина, он родился в 1799 году. При наступлении французов в 1812 году семья переехала из родового имения в Тульской губернии в тыл, в поместье матери в Кинешемском уезде Костромской губернии. Александр там познакомился с прекрасной соседкой, Машенькой Полозовой, своей ровесницей. Через 3 года после их знакомства молодые люди объяснились между собой и решили просить благословения родителей для вступления в брак. Отец был в гневе. Григоровы вообще появились неизвестно откуда. Ни положения, ни заслуг, ни состояния. И Григорову было отказано. Машеньку отец приказал запереть в ее комнате. Александр поступил на службу во 2-ю армию, штаб которой был помещен в городе Тульчине. Там уже бродила крамола, создавалось Южное общество декабристов. И молодой офицер оказался в самой гуще событий. В начале 1821 года Машеньке Полозовой пришлось покориться воле отца и выйти замуж за его старого товарища по службе, майора Александра Михайловича Овцина. В 21 год Машенька осталась молодой вдовой, наследницей богатого имения и, совершенно неопытная в делах, доверила управление имением брату своего покойного мужа. Сохранилось ее прошение на имя министра юстиции князя Лобанова-Ростовского. Из него видно, каким притеснением подверг деверь свою молодую неопытную невестку и как он бесцеремонно ее обирал. Между тем Александр Григоров с большим опозданием получил известие о смерти Овцина. Артиллерии подпоручик тут же подал в отставку. Тем самым, быть может, он избежал трагедии 1825 года. В родных местах любящие воссоединились. Их счастье длилось целых 9 лет, пока Машенька не умерла родами. Александр Николаевич долго вдовел. Ему было уже к 50, когда встретилась вдова, с которой он решил сочетаться браком. Так бы и доживали они тихо свой век, если бы в 1855 году не умер ее брат Платон Голубков. Как писал его биограф, он происходил из самого скромного звания. Пошел служить сначала песцом, потом плавал по Каспийскому морю, занимался питейными откупами, казенными поставками и золотопромышленностью в Сибири. Нажил состояние. Большие деньги вносил на благотворительность, поддерживал Русское географическое общество. А когда он в 1855 году умер бездетным, огромные капиталы отошли к его сестрам. Как распорядилась своими деньгами вторая сестра, неизвестно. А вот Александра Васильевна доверила свои деньги мужу, который позаботился о том, чтобы многие поколения девушек впредь не знали того ощущения беспомощности в этом жестком мужском мире. Григоровская гимназия просуществовала до 1918 года, когда она превратилась в школу 2-й ступени. В канун нового 1993 года костромская журналистка Татьяна Гончарова записала воспоминания 90-летней Веры Александровны Шитовой. Она была выпускницей Григоровской гимназии начала 20 века. «Я помню нашу общую молитву в парадном зале гимназии с большим портретом Николая Александровича. Помню интересные уроки, свою зеленую форму с черным передником, волшебное какао, которым нас угощали на переменах. Наш французский и искусство делать реверансы не пригодилось, конечно, но было заложено здесь что-то такое, что нас духовно поддерживало всю жизнь». Григоровская гимназия просуществовала до 1918 года, когда она превратилась в школу 2-й ступени. Сегодня в здании бывшей Григоровской гимназии занимаются студенты и студентки Костромского государственного университета. Родовспомогательное заведение Федора Чижова. История о загадочном завещании славянофила Федора Чижова и школе повивальных бабок. Рассказывает Лариса Сизинцева. Шел 1832 год. молодой адъюнкт, профессор Санкт-Петербургского императорского университета Федор Чижов пришел на свою первую лекцию в студенческой тужурке. Его биограф описал это событие так. «Престижу профессорского звания грозил конфуз, и профессора тут же собрали между собой необходимые средства к его обмундированию, да и сходатайствования аванса». Прошло более 40 лет. 14 ноября 1874 года Федор Васильевич Чижов умер в Москве. Когда огласили его завещание, никого не удивило, что капиталы, вложенные в ценные бумаги, он оставил на строительство промышленных училищ в его родной Костроме и Костромской губернии. Всю свою жизнь завещатель посвятил развитию русской промышленности и культуры. Он видел залог сохранения России в строительстве железных дорог, крупных промышленных предприятий силами отечественного капитала. Для этого были нужны именно свои подготовленные технические специалисты. И промышленные училища должны были, с одной стороны, дать молодым людям возможность заработать себе на жизнь, а с другой – обеспечить промышленность собственными высококвалифицированными кадрами. Гораздо больше удивил другой пункт завещания. В Костроме необходимо было основать родовспомогательное заведение с курсами повивальных бабок при нем. Почему? Откуда? Завещатель не был женат, о его личной жизни ничего не было известно даже досужим московским сплетницам. Дневники и переписка Чижова были по завещанию переданы в Румянцевский музей и закрыты на 40 лет. В 1889 году появилась возможность использовать завещанные средства. Их стоимость за это время выросла в несколько раз и составила огромную по тем временам сумму в 6 миллионов рублей. Для заведения купили здание бывшего кожевенного завода Рыльцовых, возведенного еще в прошлом, в 18 веке, на углу Царе-Константиновской и Царевской улиц. Молодой архитектор Рихард Рудольфович Бернгард его перестроил, добавил третий этаж. Клинику оснастили необходимым оборудованием. Было открыто родильное отделение, где беременные и роженицы могли сохранить свое имя в тайне, не объявлять своего звания. Единственным условием их пребывания была информация о себе, которую они оставляли в запечатанных конвертах. Если женщина погибала, надо было передать конверт в полицейское управление. В случае благополучного исхода конверт возвращали нераспечатанным. Две кровати было отведено для больных гинекологическими заболеваниями. Но главная нагрузка ложилась на амбулаторное отделение, где принимались приходящие больные. Их обследовали, при необходимости оказывали малые оперативные пособия, как тогда говорили. Гордостью клиники была та самая школа повивальных бабок первого разряда. Несмотря на звание, бабками принимались особы женского пола в возрасте от 18 до 35 лет. Пятеро из них принимались бесплатно, как стипендиатки Федора Васильевича Чижова. Остальные могли поступать за плату или своим коштом, то есть за собственные деньги, или за счет направлявшего их земства. Девушек обучали анатомии, физиологии, акушерству и гинекологии, уходу за новорожденными. Было много практики. В старших классах учащиеся уже сами принимали роды под наблюдением преподавателей. До окончания учебы они подвергались устным испытаниям по правилам, установленным Министерством внутренних дел для подобных учебных заведений. Кроме того, было необходимо продемонстрировать практические навыки акушерского исследования, ухода за роженицами и новорожденными. А еще умение производить дозволенные законом акушерские операции. Денег Чижова достало не только на родовспомогательное заведение и не только на школу, но и на возведение рядом нового здания красного кирпича для уездной земской больницы. Это было совершенно необходимо. Дело в том, что прежняя больница располагалась на Волжском берегу на третьем этаже еще одного бывшего промышленного здания, купленного для земских нужд. На втором этаже шли заседания гласных, а с третьего доносились стоны больных. Наркоз давали во время операции при помощи эфира, и некоторые приходили в себя, прежде чем операция завершалась. Теперь появилась возможность лечить больных в современном здании, возведенном по последнему слову техники конца XIX века. В 1917 году истек срок на использование архива Федора Васильевича Чижова. Как вы понимаете, было уже не до его дневников. И в последующие десятилетия интерес к этому имени не поддерживался, его взгляды не вписывались в советский официоз. И только на заре перестройки к идеям Чижова вернулся интерес. Молодой историк Инна Симонова заинтересовалась взглядами Чижова как нетрадиционного славянофила. В отличие от других, он возлагал надежды не на крестьянскую общину, а на самосознание и финансовую самостоятельность отечественной буржуазии. Инна Симонова первой прочла все тетради дневников, и она очень деликатно раскрыла тайну того непонятного многим пункта о родовспомогательном заведении. Я ее процитирую. «Думается, что сделать такое распоряжение заставило Федора Васильевича память о событиях 30-летней давности в далеком малороссийском хуторе Ленькове, где скончалась от послеродовой горячки, дав жизнь дочери, его возлюбленная Катерина Васильевна Маркевич». То есть получается, что эта давняя боль побудила в конце жизни успешного человека отправить энергию заработанного им капитала в будущее, чтобы помочь сохранить здоровье и жизнь через многие десятилетия, я вам скажу больше. И сегодня это здание используется для тех же целей. Там располагается гинекологическое отделение больницы. Вот такое эхо оставила та деликатная история Федора Васильевича Чижова. Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.